Джоди выбирала отель, в котором они собирались провести ночь. Она зашла в книжный магазин, находящийся напротив здания Национального архива, и теперь листала местные путеводители. Вскоре она обнаружила отель, который рекламировали сразу в трех разных путеводителях. «Забавно, правда?» — сказала Джоди. «Мы находимся в Сент-Луисе, а в магазине больше путеводителей по Сент-Луису, чем по любому другому городу. И это в отделе путешествий. Правильнее было бы назвать отдел «Для тех, кто остается дома». Ричард немного нервничал. Этот метод был для него новым. Те места, в которых он останавливался, никогда не рекламировались в путеводителях. Над ними сияли неоновые объявления с обещаниями услуг, которые стали обязательными для любого цивилизованного существа лет 20 назад. Кондиционер, кабельное телевидение и бильярд. «Подержи», — попросила Джоди. Он взял у нее книгу и придерживал большим пальцем то место, на котором Джоди ее открыла, пока она рылась в своей сумке. Наконец ей удалось вытащить сотовый телефон. Она взяла книгу у Ричера и тут же набрала номер приглянувшегося ей отеля. В тех местах, где останавливался Ричер, всегда имелись свободные номера. Владельцы приходили в восторг, если у них было занято больше половины номеров. Он слушал, что говорит Джоди. Она называла суммы, которых ему хватило бы на месяц, если бы он немного поторговался. «Отлично, нам забронировали номер», — сказала Джоди. «Номер для молодоженов. Кровать с четырьмя столбиками. Классно, правда?» Он улыбнулся. «Номер для молодоженов. Нам нужно перекусить. Там есть ресторан?» Джоди решительно затрясла головой и принялась листать список ресторанов в путеводителе. «Гораздо интереснее пообедать в другом месте», — заявила она. «Тебе нравится французская кухня?» Он кивнул. «Моя мать была француженкой». Джоди еще немного полистала книгу и вновь позвонила по мобильному телефону, чтобы зарезервировать столик на двоих в модном ресторане, который находился в исторической части города, неподалеку от отеля. 8 часов. — сказала она. — У нас есть время, чтобы немного оглядеться. Потом можем зарегистрироваться в отеле и прийти в себя. — Позвони в аэропорт, — напомнил Ричард. — Нужен ранний рейс. Даллас, Форт-Уорт нам подойдет. — Я выйду на улицу. Нельзя звонить в аэропорт из книжного магазина. Он взял ее сумку, а Джоди купила яркую туристическую карту Сент-Луиса, после чего они вышли под жаркое полуденное солнце. Пока Ричард разглядывал карту, Джоди позвонила в аэропорт и зарезервировала 2 билета в Техас бизнес-классом на 8 часов утра. Потом они решили прогуляться по набережной Миссисипи. 1,5 часа они гуляли рука об руку и за это время прошли 4 мили, то есть осмотрели всю историческую часть города. Отель представлял собой старый особняк средних размеров, стоящий на широкой тихой улице, усаженной каштанами. В отель вела блестящая черная дверь, а дубовый пол имел цвет меда. Конторка портье, антикварный стол из красного дерева, располагалась в углу. Ричард уставился на нее. В тех местах, где он обычно останавливался, конторка пряталась за металлической решеткой или за пуленепробиваемым стеклом. Элегантная леди со светлыми волосами вставила карточку Джоди в кассовый аппарат, и через мгновение появился чек. Джоди наклонилась, чтобы его подписать, а леди протянула Ричарду бронзовый ключ со словами: «Надеюсь, вам у нас понравится, мистер Джейкоб». Номер для молодоженов занимал весь верхний этаж. Здесь были такие же дубовые полы медового цвета, натертые до ровного блеска. Пол почти полностью покрывали роскошные антикварные ковры. Потолок состоял из сложных геометрических узоров и мансардных окон. Сначала Джоди и Ричард оказались в гостиной, где стояли 2 дивана со светлой обивкой с цветочным орнаментом. Далее была ванная и спальня. В спальне доминировала гигантская кровать с 4 столбиками и покрывалом тех же оттенков, что диваны в гостиной. Джоди тут же запрыгнула на высокую кровать и уселась на краю, положив руки под колени и болтая ногами. Она улыбалась, освещенная лучами солнца, льющегося из окна у нее за спиной. Ричард поставил сумку на пол и застыл в абсолютной неподвижности, не сводя взгляда с Джоди. На ней была голубая рубашка, нечто среднее по цвету между васильками и ее глазами, из какого-то мягкого материала, возможно, шелка. Пуговицы напоминали маленькие жемчужины. Первые 2 были расстегнуты, воротник рубашки распахнулся, и Ричард видел полоску кожи, чуть более бледную, чем медовый пол. Рубашка была маленького размера, однако сидела совершенно свободно. Черный кожаный пояс плотно охватывал тонкую талию Джоди, длинный конец пояса свешивался сбоку. На ней были старенькие джинсы, стиранные много раз, но безукоризненно выглаженные. Туфли из мягкой голубой кожи с низкими каблуками, скорее всего итальянские, Джоди надела на босу ногу. Когда она болтала ногами, Ричард видел подошвы. Туфли были новыми, она надевала их всего несколько раз. «На что ты смотришь?» — спросила Джоди. Она слегка наклонила голову, чуть смущенная и лукаво. «На тебя!» — ответил Ричард. Теперь он понял, что пуговицы и были жемчужинами, просверленными посередине и пришитыми к ткани рубашки, маленькими и скользкими под его неловкими пальцами. Всего их оказалось 5. Ричард сумел расстегнуть 4 и осторожно вытащил рубашку из-за пояса джинсов, после чего расстегнул 5-ю пуговку. Джоди подняла руки, сначала левую, потом правую, чтобы он мог заняться пуговками на рукавах. Он осторожно распахнул рубашку, под которой ничего не оказалось. Джоди наклонилась вперед и стала расстегивать пуговицы рубашки Ричарда. Она начала снизу. Ее пальцы оказались удивительно проворными, а руки маленькими и очень быстрыми. Рукава его рубашки не были застегнуты. На слишком широких запястьях не сходились рукава рубашек, купленных в магазине. Джоди провела ладонями по его груди, сдвигая рубашку к плечам. Рубашка упала с плеч, и Джоди стащила ее за рукава. Рубашка скользнула на пол с ленивым шорохом, лишь пуговицы стукнули о дубовый пол. Джоди провела пальцем по каплевидному следу от ожога. — Ты прихватил мазь? — Нет, — ответил Ричард. Она обняла его за талию и наклонилась, чтобы поцеловать рану. Он ощутил ее прохладные губы на чувствительной коже, затянувшей место ожога. Затем они занимались любовью в 5-й раз за 15 лет на кровати с 4 столбиками на последнем этаже особняка, пока солнце за окном клонилось к западу в сторону Канзаса. Отдел домашнего насилия полицейского департамента Нью-Йорка занимал место там, где его удалось отыскать. В данном случае речь шла о помещении на верхнем этаже над административными офисами на полицейской площади. О'Халлинан и Сарк вернулись сюда за час до окончания смены. Это время предназначалось для написания отчетов, так что они уселись за письменные столы, открыли записные книжки и начали печатать. Они добрались до визита в больницу Сент-Винсент, когда до конца смены оставалось 15 минут. Они описали этот эпизод как несчастный случай с жертвой, не желающей идти на контакт с полицией. О'Халлинан вытащила лист с отчетом из машинки и заметила номер машины, написанный внизу блокнота. Она сняла трубку и позвонила в отдел транспортных средств. «Черный «Шевроле Тахо», — сказал ей служащий отдела, — зарегистрирован на трастовый фонд на Каймановых островах. Адрес — Всемирный торговый центр». О'Халлинан пожала плечами и записала полученную информацию в записную книжку. Она размышляла о том, не добавит ли все это к отчету, когда служащий вновь заговорил. «Тому же хозяину принадлежит черный «Шевроле Сабурбан», который брошен владельцем вчера на Нижнем Бродвее. Тогда столкнулось 3 автомобиля. С этим разбирался 15-й участок. А кто именно? Вам известна фамилия офицера? К сожалению, нет. О'Халлинан повесила трубку и позвонила в 15-й участок, но там был пересменок, и ей ничего не удалось выяснить. Она написала себе напоминание на завтрашний день и положила его во входящей бумаге. Тут и пришло время окончания смены. Сарк моментально оказался рядом с ней. «Нам пора на выход», — заявил он. «Если мы будем думать только о работе, то быстро станем скучными людьми, верно?» «Верно», — согласилась О'Халлинан. «Хочешь выпить пиво?» «По меньшей мере одно пиво», — ответил Сарк. «Возможно, даже 2 пива». «Не торопись», — сказал О'Халлинан.